Глава 20. Попрощавшись с Юлией, я вышла во двор и соединилась с мужем. «Ты где?» — спросил Иван. «Была у Боковой», — отрапортовала я. «Накопала 3 мешка разного. Если отжать воду, сухой остаток таков». Антонина заподозрила Тихона в измене. Она видела, как супруг, полагая, что жена на работе, пьет кофе с Ритой Грачевой, женой Егора Игоревича, мастера на все руки, тоже собирателя мечей и доброго ангела музея. Он там бесплатно шкаф сделал, сейчас стеллаж мастерит. «Где прелюбодеяние?» — удивился Иван. «Я тоже частенько встречаюсь с разными женщинами в кафешках, ведь не всегда удобно позвать клиента и уж тем более информатора в офис». «Парочка сидела на кухне в квартире Ткачевых», — уточнила я. «Так не в койке же лежали?» — возразил муж. «Или они промеж сковородок чем-то интересным занимались?» «Я отреагировала на слова Боковой так же», — усмехнулась я. «Нет, они просто лакомились пирожными, сидели одетыми, не обнимались. Потом дам тебе послушать запись нашей беседы. Сейчас хочу подъехать на квартиру к Ткачевым». Юлия рассказала, что Антонина за день до отъезда в лесной парадиз купила болеро, коротенькую кофточку с рукавами до локтя. Вроде в вещах, которые мы из отеля привезли, такой нет. Но я уточню у Були. «Извини, у меня второй звонок», — сказал Иван и отсоединился. А я позвонила Любе. «Розовое болеро?» — удивилась та. «Точно его не видела. У Антонины немного шмоток было с собой, все недорогие. Одно новое платье из сетевого магазина. Я сама в таких кое-что себе покупаю. Материал они, правда, используют некачественный. Больше 2 сезонов шмотка не продержится. Зато модная и по цене доступная. Брюки черные, пуловер серый, 2 блузки, трикотажная туника, все той же фирмы, причем куплена недавно. Еще спортивный костюм, кроссовки, резиновые сапожки, туфли на платформе, куртка, ну и бельишко. Дорогое и красивое», — улыбнулась я, вспомнив рассказ Боковой. «Красно-черное с кружевами, эротическое?» «Ничего подобного», — возразила Буля. «Танюша, Антонина ведь была не молода и давным-давно замужем. Нижнее белье у нее соответствует возрасту и статусу. Все чистое, незаношенное, бежевого цвета, практичное, новое. Хлопчатобумажные, удобные трусики без всяких там кружев, бантиков, стразов, никаких стрингов, модель шортики, шитые из мягкой ткани. Под стать им бюстгальтеры. Со всех вещей срезаны ярлычки. Я тоже так делаю, потому что мне они кожу натирают. Комплекты она привыкла менять каждый день. Прихватила на отдых не один набор. Колготки плотные, серо-коричневого цвета. У Ткачевой на ногах проступала сосудистая сетка. Она, видимо, этого стеснялась. «Странно, однако», — пробормотала я. «Понимаешь, Бокова утверждает, что Антонина решила устроить себе и мужу второй медовый месяц. Для чего, соответственно, подготовилась, приобрела эротическое белье». «Ну, это не очень похоже на правду», — возразила Буля. «Женщина, которая решила вести на отдыхе бурную сексуальную жизнь, сделает эпиляцию, маникюр, педикюр. А Антонина хоть и аккуратная дама, но салон не посещала. Ноги, руки приводила в порядок самостоятельно, на ногтях у нее лака нет. Эпиляция только в подмышечной зоне. Причем она по старинке пользовалась бритвой. И еще. Интимных отношений с Тихоном или вообще с каким-либо мужчиной у нее давно не было. несколько лет точно. Вероятно, Юлия не так поняла Ткачеву или просто напридумывала ерунду». «Зачем?» — удивилась я. «Какой смысл врать мне про покупку Антонины дорогого белья, которое приобретается, чтобы соблазнить мужчину?» «Вопрос не ко мне», — заметил эксперт. «С таким лучше к Ватагину обратиться. А если подумать, неужели тебе не встречались бабы, которые врут просто так, из любви к искусству? Такие вот и пишут в интернете, будто видели какую-нибудь звезду в столичном кафе с мужчиной, мол, пара страстно целовалась. А потом появился законный супруг, и случилась драка. А знаменитости-то и в Москве нет, на гастроли отбыла. Есть, Танюша, самозабвенные лгуньи. Они брешут безо всякой причины».